Глава 26. Я проснулась с ощущением, что мне тепло. Очень-очень тепло. Главным образом потому, что я прижималась к спине Роудса. Мои руки были скрещены, лоб упирался ему между лопаток, а пальцы ног я спрятала у него под икрами. Роудс, слава богу, пребывал в забытии. Я разглядывала его гладкую кожу и вспоминала вчерашний разговор. Нестерпимо хотелось погладить эти упругие мышцы, но я держала руки при себе. Потому что он был прав. Мне требовалось время. Что бы я там ни говорила вчера, торопить события не стоило. Пока. Я никуда не уезжала, и он, судя по его словам, тоже. Но увидеть его обнаженным я бы не отказалась. На это я бы подписалась безоговорочно. Я медленно и осторожно отодвинулась, чтобы его не разбудить. Выдохнула. Затем скатилась с кровати и еще раз посмотрела на него, спящего. Упругая грудь слегка просматривалась в том месте, где тяжелое одеяло сбилось под мышками. Он глубоко дышал. Я почти не сомневалась в том, что была влюблена в него. И в том, что он тоже был немного в меня влюблен. Открыв дверь как можно тише, я выскользнула из комнаты и закрыла за собой с негромким щелчком. Крадучись, спустилась по лестнице и остановилась. Эймос сидел за столом в пижаме и ел хлопья из миски. Он посмотрел на меня сонным взглядом, а я подняла руку и качнула головой. «Твой папа сказал мне спать там», — пробормотала я, направляясь за стаканом воды. Парнишка как-то странно покосился на меня и пробормотал «Угу». И тут у меня завибрировал телефон. «За последние 10 минут? Это уже третий раз», — с недовольным вздохом сказал он. Я взяла телефон со стойки, где вчера вечером поставила его на зарядку. Номер был незнакомым. Кто может звонить в 7 утра? Этот мой номер знали человек 20, и все значились в контактах. Код региона был местным. «Алло?» — ответила я. «Аврора?» — отозвался знакомый голос. Меня прямо передёрнуло. «Миссис Джонс?» Ехидно пёрла по жизни напролом, признавая исключительно собственные интересы. Свои и своей семьи. «Слушай, я знаю, насколько ты упряма во всем. «Что?» Для наездов час был слишком ранний. «Какого хрена она меня достает? Откуда у вас мой номер? Зачем вы звоните?» Я чуть не брызгла слюной, не в силах поверить, что это происходит. Пауза была недолгой. «Мне нужно поговорить с тобой, раз ты не отвечаешь Кэдену!» И тут до меня дошло. В этот момент до меня наконец дошло, что больше не нужно терпеть ее закидоны, поэтому я нажала отбой и ухмыльнулась. «Почему это у вас такой вид?» — сонным голосом осведомился Эймос. «А я сейчас вспомнила, как мне нравится посылать нафиг абонентов», — сказала я, очень довольная собой и своим поступком. Чёрт, это было приятно. Он нахмурил брови, очевидно считая, что я не в своем уме. И тут телефон завибрировал снова. На экране высветился тот же номер. Я сбросила. «Кто это?» «А тебе известно, что дьявол на самом деле женщина?» — спросила я. Телефон завибрировал снова, и я чертыхнулась. Она не отцепится. Чего еще ожидать от той, кто считает, что все вокруг должны ей прислуживать? Мне очень хотелось продолжить эту игру, игнорировать ее звонки. Но желание навсегда покончить с этим дерьмом оказалось сильнее. К моему большому удивлению. На самом деле, мне не хотелось никак соприкасаться ни с ней, ни с остальными. Не хотелось тратить время даже на мысли о них. Я знала, что должна покончить с этим раз и навсегда. И был только один способ. Я ответила на звонок и сразу перешла к делу. «Миссис Джонс, сейчас 7 утра, и это...» «Я здесь, Аврора, и прошу тебя со мной встретиться!» Так вот почему номер был местный. Ну и сука! Я слишком устала и не смогла сложить 2 и 2. Хорошо, что во рту у меня ничего не было, потому что я точно подавилась. «И где именно?» — требовательным голосом вопросила я. «Здесь, в городе. На курорте с источниками». Судя по голосу, лучший городской отель вызывал у нее немалую досаду. «Мне нужно с тобой поговорить. Прояснить кое-какие вопросы, вышедшие из-под контроля». Ее обычная манера общения со мной была гораздо менее сдержанной. Я бросила взгляд на Эймоса. Он пялился в телефон, но я знала, что этот хитрый жук подслушивает. «Пожалуйста», — сказала ехидно, — «как в старые добрые времена». «Ссылка на старые добрые времена со мной не сработает, мадам», — честно сказала я. Я знала, что эта фраза ей очень зайдет. Она, наверное, мысленно показывала мне средний палец, считала себя очень крутой и способной на все. А в моем случае это лишь существенно осложняло задачу. «Пожалуйста», — настаивала она, — «я больше никогда тебя не побеспокою, если не захочешь». Лгунья. Желание нажать на отбой не отступало. Пульсировало, стучало, убеждало жить своей жизнью. Выслушивать ее категорически не хотелось. Но хотелось кое-что сказать ей. Пару теплых слов, чтобы больше никогда не возвращаться к этой теме. То есть контактам с ними. Потому что в конечном счете именно этого мне хотелось больше всего. Двигаться дальше, черт возьми. И чтобы Джонсы больше не маячили на горизонте. Мне хотелось жить нынешней жизнью. Хотелось быть с мужчиной, который спал наверху. А пока эти треклятые призраки являлись по собственному желанию и домогались меня, это было неосуществимо. Что мне было известно об этой женщине? Да практически все. Я чертыхнулась. «Ладно. На главной улице, в 2 шагах от отеля, есть ресторанчик. Встретимся там через час». «Что за ресторанчик?» «Так рано открыт только один. На стойке регистрации вам подскажут дорогу». Обычно он кишел туристами и местными пенсионерами, так что для встречи место было оптимальное, чтобы она не закатила истерику. Я в нем никогда не завтракала, но каждое утро проезжала мимо и знала, что место оживленное. Это было идеальным решением. «Буду тебя ждать», — сказала она через мгновение. Голос звучал напряженно. Слова явно дались ей с трудом. Я самым эффектным образом закатила глаза. Эймос бы мной гордился. Я не смотрела в его сторону, но он хихикнул. И это меня развеселило. Не стоило ему знать, что я в курсе его проделок. «Увидимся через час». И, не дожидаясь ее ответа, я нажала отбой и резко выдохнула, чтобы унять напряжение в животе. «Раз и навсегда», — сказала я себе. «Все нормально?» — спросил Эймос. «Да, моя бывшая свекровь приехала и хочет встретиться». Он зевнул. «Я приведу себя в порядок в твоей ванной и поеду. Тебе что-нибудь нужно? И почему ты встал так рано?» «После того, как папа нас разбудил, я так и не уснул». Он помолчал. «И что ей нужно?» «Ехидне? Я толком не знаю. Либо уговорить меня снова работать на них, либо...» Я пожала плечами, не желая ни озвучивать, ни даже думать о том, в чем призналась. Что я работала на своего бывшего. Какие темы мы только не обсуждали. Но ни отец, ни сын никогда не спрашивали, чем я зарабатывала на жизнь. При первой встрече я сказала, что была ассистенткой. И никаких уточняющих вопросов не последовало. Эймос кивнул. Взгляд у него был мутный. Либо ему было все равно, либо он слишком устал и пропустил мимо ушей. При мысли о том, во что впутываюсь, я выругалась себе под нос. «Я ненадолго займу твою ванную, мини-Эрик Клэптон. Если уснешь раньше, то увидимся позже. Скажи папе, что я вернусь». В дайнер я приехала рано. Это был милый крохотный ресторанчик, втиснутый между розничным магазином, который стоял на этом месте больше 100 лет, и риэлторской конторой. Туристов в нем всегда было битком. Хотя в это время года сюда главным образом заглядывали охотники из Техаса и Калифорнии. Все, что касалось миссис Джонс, было силовой игрой. А раз так, то в дайнер она должна была прийти заблаговременно и выбрать для себя местечко. Я заняла подходящий столик, помахав знакомой паре, которая частенько заглядывала в наш активный отдых, и села лицом к двери. И точно, она нарисовалась через 5 минут. То есть за 10 минут до назначенной встречи. Худая, загорелая, как никогда постройневшая. Прижимая к себе сумочку за 35 тысяч баксов с таким видом, точно опасалась подцепить заразу. А ведь когда-то сама работала в вафельном доме. Боже, спаси и сохрани от этой семейки. Да, лучшее, что я сделала, унесла от них ноги. Эта мысль помогла мне расправить плечи. Я счастлива, здорова, передо мной будущее. У меня есть друзья и люди, которых я люблю. Возможно, я до сих пор толком не знаю, чем буду заниматься через год. А тем более через 5 или 10 лет. Но я была счастлива. Счастливее и увереннее, чем очень долгое время до этого. И поэтому я встала с улыбкой, чтобы привлечь ее внимание. Она нахмурилась, огорчилась, что ее подловили, и направилась к столику, а я села. И как только она расположилась напротив, я протянула ей руку. Разыгрывала из себя важную персону? Нет. Хотела ее позлить? Да. В том и была задумка. На ее лице отразилось удивление. Она повела носом и коснулась моей руки. Ладонь у нее была прохладной и чуть липкой. Она либо нервничала, либо была раздражена. Хорошо бы и то, и другое. «Здравствуй, Аврора», — сказала она. «Здравствуйте, миссис Джонс». Моя застарелая горечь постепенно испарялась. Я открыла меню, жалея о том, что овсянка осталась в холодильнике у Роуца. Все-таки следовало поесть. Поначалу я не хотела наводить марафет и делать прическу, но потом передумала. Пусть собственными глазами убедится, что мне палец в рот не клади. Типа того. И знаете что? Так на самом деле и было. Я чувствовала себя отлично. Как никогда. Это была абсолютная правда. После 10 лет окрашивания в пепельный цвет волосы у меня отросли и выглядели естественно. Я много времени проводила на свежем воздухе, загорела и окрепла физически и душевно. Умиротворение окутывало меня, как покрывало. Жизнь не обязательно должна быть идеальной, чтобы возникло чувство счастья. Ведь что на самом деле идеально? «Как вы?» — поинтересовалась я, разглядывая меню. «О, французский тост. Давненько я его не ела. С самого приезда сюда». «Дома мне гораздо лучше, Аврора», — посетовала она. Я пропустила замечание мимо ушей. «Пожалуй, закажу-ка я кофе. а позавтракаю у Роудса. Судя по всему, надолго встреча не затянется. И наличных хватит только на кофе и чаевые. Так что если захочется слинять, то ждать, пока официантка будет ходить туда-сюда с моей дебетовой картой, мне явно не с руки. А что? Это идея. С кем лучше позавтракать? С теми, кого ты рада видеть, или с дьяволицей? Ответ очевиден. Решив так, я закрыла меню и сосредоточила внимание на собеседнице. Она даже не подумала открыть свое. Тем самым подтверждая мое предположение, что разговор будет недолгим. Отлично. Ну да, чтобы миссис Джонс опустилась до завтрака в дайнере. А где яйца Бенедикт? Где манговый смузи? Боже упаси! Нет, это, безусловно, вкусные штуки, но она справлялась о них с таким видом, что хотелось блевать. Глубоко вздохнув, я откинулась на спинку и посмотрела на нее. Миссис Джонс сидела, положив зеленую сумочку на колени и придерживая ремешок наманикюренными пальчиками. «Вы хорошо выглядите», — честно сказала я. «И ты загорела». Ничего лучше ей не удалось из себя выдавить. Я рассмеялась и пожала плечами. Тоже мне оскорбление. «И что ты здесь делаешь?» — осведомилась она, поджав губы. Я не знала, куда девать руки, поэтому положила их на стол и принялась постукивать по ламинированной обложке меню. «Живу! Что же еще?» Ее ноздри слегка раздулись. «А мы тебя обыскались! Пришлось нанять частных детективов!» Я приподняла плечо. «А я не прячусь. Кэден в курсе, что я здесь выросла. Скорее всего, забыл или никогда не считал нужным запомнить. Что за мудак?» Как я запоздала, сейчас понимала. Ноздри миссис Джонс снова раздулись. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не съязвить. «Тебе известно, насколько он загружен? У него всегда столько всего в голове?» Эти же слова я из раза в раз повторяла самой себе на протяжении наших отношений. «Бедняжка Кэден, он так загружен, у него столько всего в голове!» Неправда. За него все делала мамочка. И я. И другие. Могу поспорить, он понятия не имел о том, сколько налогов платит и какая у него ипотека. И поэтому его здесь нет. Я с трудом сдержала саркастическую усмешку. «Из-за того, что он так загружен?» Уголки ее губ побелели, но она взяла себя в руки и сказала. «Да». И чуть слышно кашлянув, продолжила. «Аврора!» «Послушайте, миссис Джонс, я уверена, у вас есть дела поважнее, чем искать встречи со мной в Погосе. Что вам нужно?» Она ахнула. «Это невероятно грубо!» «Это не грубо. Это правда. Потому что у меня действительно есть дела. У меня был выходной. Меня ждал завтрак и моя нынешняя жизнь». Она поёрзала на сиденье. Тонкие розовые губы плотно сжались. Плечи расправились. Так она приосанивалась всегда, готовясь вцепиться кому-нибудь в глотку ради своего сынули. «Хорошо». Она села еще прямее, собираясь с мыслями и, похоже, с силами. «Кэден совершил ошибку». «Нет, пирог с дерьмом они точно однажды получат». «Он совершил много ошибок». «Надо же!» Она даже не усмехнулась. Но я слишком хорошо ее знала, чтобы повестись на эту удочку. «Хотела бы я знать, что подразумевается под словом «много»,» — огрызнулась она, не сдержавшись. Не говоря ни слова, я посмотрела на нее взглядом, которому научилась у лучшего в мире человека, чью кровать я покинула сегодня утром. Вот над чем мне следовало бы думать. Что происходит там и может произойти? При этой мысли по коже побежали мурашки. А в отношении тебя, Аврора, я говорю об ошибке, которую он совершил, оставив тебя. Бинго. Держу пари. Эти слова дались ей нелегко. А, вот вы о чем. Ну, во-первых, он меня не оставлял. Вы вдвоем выставили меня за дверь. А во-вторых, я знала, что однажды он об этом пожалеет. Так что это не новость, миссис Джонс. И какое это имеет отношение ко мне? Я вынуждала ее сказать то, что прекрасно понимала сама. Неужели она считала меня такой дурой, что я не догадаюсь? Похоже, да. Она раздраженно фыркнула, повела темно-карими глазами по сторонам и снова уставилась на меня. Люди в футболках и фланелевых рубашках, в камуфляжных комбинезонах, старых куртках и пуловерах от Коламбия. Вот что предстало ее глазам. Ничего выдающегося или достойного внимания. «Самое прямое отношение», — прошептала она, делая ударение на каждом слове. «Он не должен был разрывать отношения. Ты же знаешь, в каком он был стрессе, когда выходил Тривиум. А тут ты с этими своими требованиями». Под требованиями она имела в виду мой вопрос о том, когда мы поженимся, потому что мне это действительно было важно. Когда у нас появятся дети, потому что мне всегда их хотелось. И он знал об этом, а я не становилась моложе. На протяжении 14 лет я была ему самым верным другом, а оказывается, предъявляла требования. Но я удержалась от комментариев и сохраняла невозмутимый вид. Пусть продолжает. Он был в ужасном состоянии. Живя в доме стоимостью 10 миллионов долларов, разъезжая в туристическом автобусе стоимостью 2 миллиона долларов и летая на частном самолете, принадлежавшем его звукозаписывающей компании. В ужасном состоянии, говорите? Я знала Кэдена как никто. Кончина деда — это был единственный раз на моей памяти, когда он впал в хандру. Да, он огорчился, когда Тривиум получил кислый прием у музыкальных критиков, но отмахнулся со словами, что предыдущие 6 альбомов были приняты на ура. «Это случается со всеми», — настаивал он. Зато его мамаша была в ярости. Но это была ее идея. Не использовать мои песни, так что... По ночам он по-прежнему крепко спал, подпитывался от армии поклонниц, которые плевать хотели на неудачу и продолжали засыпать его умасленными восторгами, чтобы легче входили ему в задницу. Он жил в фантастическом мире любви. Отчасти, но не полностью, это была моя вина. «И вы были вместе так долго, что ему было необходимо привести мысли в порядок. Удостовериться». «Удостовериться?» Я чуть не поперхнулась, но не доставила ей такого удовольствия. «Удостовериться. Зашибись». Мне хотелось рассмеяться, но и тут я сдержалась. Нет слов. Она копала себе яму все глубже и сама о том не догадывалась. Какой же безмозглой дурой она меня считала, думая, что я куплюсь на это. Ей-ей, обиделась бы, если б могла. Но подыграть ей стоило. В этих делах я профи. Свои навыки я оттачивала на протяжении 14 лет. Я даже попрактиковалась на Рэндалле Роудсе. Эх, надо было позвать его с собой и науськать на нее. У него было столько вариантов, Ведь и тебе самой лучше, чтобы он был абсолютно уверен и потом не сомневался, разве нет? Я кивнула с серьезным видом. Она оскалилась подобие улыбки, хотя на самом деле это скорее походило на гримасу мученицы. Каковой, должно быть, она себя ощущала. «Он скучает по тебе, Аврора, очень сильно, и хочет, чтобы ты вернулась!» «Вернулась» она выделила голосом, точно это было сродни рождественскому чуду. Нет, не рождественскому чуду, а непорочному зачатию. Очевидно, предполагалось, что я рухну на колени и буду благодарна. Вместо этого я еще раз кивнула с серьезным видом. «Он обзвонил всех, кого мог, чтобы узнать твой новый номер. Он умолял Юки и эту ее сестрицу». Пока мы были вместе, они ладили. Но вообще-то их подругой была я. Настоящей подругой, которая заботилась, беспокоилась и любила их просто потому, что они замечательные люди, а не потому, что они могли быть мне полезны. Одному из детективов, которых мы наняли, пришлось проявить смекалку. Он установил твой номер по местонахождению. Кэдден пытался с тобой связаться. Он писал, но тебе не хватило порядочности ответить. И тут я слетела с катушек. Порядочность? Порядочность — сильное слово, которым любят козырять люди, чьи жизненные принципы не имеют с ней ничего общего. Потому что порядочные люди не используют это слово как оружие. Порядочные люди понимают, что у всего есть причины, а у каждой истории две стороны. Я была порядочным человеком. Черт возьми, я была хорошим человеком. А эти уроды были из тех, для кого порядочность что в лоб, что по лбу. Но с этим забрасыванием меня грязью было пора заканчивать. Что я и сделала. Я перегнулась через стол к женщине, которую никогда по-настоящему не любила, но о которой заботилась, потому что ее любил тот, кого я обожала, и накрыла своей ладонью ее руку, лежавшую на сумочке Эрмес, и улыбнулась, хотя улыбаться совершенно не хотелось. Другого оружия, кроме улыбки, мне не требовалось. Я не отвечала не потому, что непорядочная. С этим у меня все в порядке. Но когда вам в следующий раз понадобится, чтобы вас выслушали, возможно, не стоит проявлять неуважение. Мне от Кэддена абсолютно ничего не нужно. Ни полгода, ни год назад, ни сегодня. Я сказала ему, когда он пришел домой, проведя ночь у вас, что он не понимает, что делает, и пожалеет о нашем разрыве. Я была права. Я выдохнула через нос и убрала руку, нацелив на собеседницу убийственную улыбку, означавшую, что ее время держать речи закончилось и что с ней самой было покончено. Мне плевать, скучает он по мне или потому, что я делала для него, и поэтому хочет, чтобы я вернулась. Знаю, он любил меня, по крайней мере, какое-то время. И надеюсь, он знает, что я тоже его любила. Но дело в том, что я больше не люблю его. Причем уже давно. Всю любовь, которую я испытывала к нему, он убил. А вы помогли убить любовь, которую я к нему испытывала. Я встретилась с ней взглядом и спросила как можно серьезнее. «Вы ведь поэтому здесь, верно?» «Говорите, он жалеет о нашем разрыве?» «Скорее всего, он жалеет о том, что поддался на ваши уговоры, так?» «Он зол на вас, да?» «А вы пытаетесь исправить это дерьмо, потому что он винит в этом вас, вместо того, чтобы вести себя по-взрослому и самому отвечать за свои поступки. Могу поспорить, все именно так. И в этом ответы на все вопросы. Почему ваш избалованный мальчик не получит того, что ему вдруг приспичило вернуть? И почему я никогда не вернусь? Вы подвергли меня остракизму, ошельмовали, настроили против меня людей. Это не делает им чести. Но ответственность за то, что вы поставили их в такое положение, в первую очередь лежит на вас двоих. Сейчас я не желаю вам зла. Но если вам потребуется переливание крови или донорский орган, обо мне можете забыть. У меня другая жизнь. Я счастлива. И не позволю вам, Кэдену или кому-нибудь из ваших лакеев ее испортить. Я была рада, что официантка до сих пор не подошла. Потому что теперь я могла уйти. Я начала подниматься, глядя на разъяренное и в то же время изумленное выражение, которое разливалось по ее лицу. «Прошу вас впредь меня не беспокоить. Я говорю «прошу» исключительно из вежливости, потому что на самом деле мне хочется сказать, чтобы вы, мать вашу, оставили меня в покое. Вы всегда считали меня никчемным куском дерьма, годным только на то, чтобы целовать ноги вашему сыну. Но вы забываете о том, чего стоила его карьера до моего появления. До того, как я подарила ему все свои лучшие песни. До того, как он воспользовался тем, как сильно я его любила. Я никогда не вернусь. Ни за какие блага в мире. Я встала и было пошла, но тут она открыла рот, назвав меня стервой и сукой. Такое уже однажды случалось, когда она напилась после церемонии награждения, на которой мне не разрешили присутствовать. Хотела бы я пожелать вам обрести душевный покой и счастье, но я не настолько хороший человек. Однако я надеюсь, что вы оставите меня в покое. Очень надеюсь. 10 миллионов, которые вы перевели мне на счет, достаточная сумма, чтобы я держала рот на замке. И я распоряжусь ими с умом. Я отложу их на образование своих детей, которых рожу от другого мужчины, не вашего сына. И не переживайте, мадам. Бегать за Кэдденом, выпрашивая крохи, я не буду. Найдите ту, которая охотно станет для него 11-й по значимости, потому что это точно буду не я. Оставалось добавить еще две вещи, и я знала, что мое время истекло, поэтому произнесла слова члена раздельно, глядя прямо в ее бездушные глаза. «Я больше не могу писать. Я уже год не пишу. Возможно, однажды слова вернутся, но сейчас их нет. И отчасти я надеюсь, что их уже не будет. Но даже без своих записных книжек и песен я стоила многого. Больше, чем все деньги, которые вы мне платили. Так что, пожалуйста, оставьте меня в покое. Все! Если я еще раз увижу вас или Кэдена, то сделаю так, что вы об этом пожалеете». Я наклонилась, чтобы у нее не осталось сомнений в серьезности моих намерений. «Если кто-нибудь из вас обратится ко мне, я имею в виду хоть кто-нибудь, я расскажу всем о той лжи, в которой мы все участвовали. Я знаю нужных людей, и вам это известно. А потом все миллионы, которые вы мне отправили, все до последнего цента пущу на то, чтобы привлечь вас, миссис Джонс, к суду. Мне терять нечего. Я с большей охотой потратила бы их на людей, которые делают меня счастливой, ну запросто могу пустить на что-нибудь другое. Так что, если ваш сынуля решит, что ему нужно со мной пообщаться, хорошенько подумайте о том, стоит ли раздавать направо и налево мой адрес и номер телефона. Ее шея начала краснеть, пальцы подрагивали, но прежде чем она смогла взять себя в руки, я слегка наклонила голову и сказала, как я надеялась, последние адресованные ей слова. «Прощайте, миссис Джонс!» И ушла. По дороге домой моя голова побаливала и слегка гудела. Сказывалось напряжение от пребывания в обществе Ехидны. Это она воздействовала на людей подобным образом. Отчасти я до сих пор не могла поверить, какую пургу она пыталась прогнать. Порядочные люди. Удостовериться. Надо же, с каких козырей зашла. Да. Я фыркнула и покачала головой как минимум раз 10, снова и снова прокручивая ее слова. Мне хотелось позвонить и все рассказать тете Каролине. И Юке, или Кларе. Но больше всего мне хотелось вернуться к той жизни, которой я жила сейчас. К той, которая вывела меня из состояния нерешительности, замешательства и страха. К людям, которые были значимы. Я шмыгнула носом, почувствовав под ним влагу, и поняла, что она не отсюда. Это из уголков глаз выкатились две слезинки. Я вытерла их ладонью. Мне требовалось объятие. С той жизнью было покончено. Казалось, гора свалилась с плеч. И в ту секунду, когда я повернула на подъездную дорожку, я была готова. К чему именно, я не знала. Просто к чему-то. К будущему. Больше, чем когда-либо. Возможно, ко всему. Когда я свернула на дорожку к дому, воздух со свистом вырвался из моих легких. Решимость крепла во мне. Я ехала дальше, готовясь припарковаться, выйти и продолжать радоваться всему, что у меня было. Отчасти из-за Джонсов. Но главным образом, так было и будет всегда. Благодаря маме. Не будь этого места, не знаю, где бы я была и как себя ощущала. Подъезжая к гаражу, я заметила Роуца. Он выходил из дома с напряженным выражением лица, которое длилось не дольше секунды. Стоило ему заметить мою машину, как напряжение ушло. Точно он почувствовал облегчение. Так и было. Его фланелевая рубашка была застегнута наполовину. Майка, как всегда, обтягивала грудь. В руке он держал ключи. Это я поняла, когда припарковала машину на обычном месте и вышла. Он спускался по ступенькам, пока я шла к дому. Фиолетово-серые глаза смотрели на меня. «Ты в порядке?» — крикнул он, чуть хмурясь. Но это продолжалось недолго. Потому что я сказала: «У меня все отлично», и в ту же секунду, когда он оказался в пределах досягаемости, поднялась на цыпочки, обвела руками его шею, приникла к его груди и сделала это. Прижалась губами к губам Роуца. На секунду он оцепенел. Затем верхняя часть его тела расслабилась. Одна рука обхватила меня за талию, другая оказалась где-то чуть выше ягодиц. Роуз привлек меня к себе, склонив голову на бок, и ответил на мой поцелуй. Лишь чудо удержало меня от порыва взобраться на него, как на стену, и обхватить ногами за талию, потому что рот у него был теплым, губы твердыми и в то же время мягкими. Это было так сладостно и нежно. Это было именно то, чего мне хотелось. И даже больше. Он обдавал меня своим дыханием. Брови были насуплены. Он облизнул губы, посмотрел мне прямо в глаза, а затем поцеловал еще раз. Потом отстранился. Лицо было сосредоточено и напряжено. А я переживал, что ты вернулась сказать, что уезжаешь. Я покачала головой, разглядывая чуть заметные морщинки у его глаз и те, что на лбу. Яркий цвет радужки и невероятные серебристые пряди. «У тебя все хорошо», — прошептал он, поглаживая мое бедро большой рукой и по-прежнему, глядя так, точно я исчезну, как только он отвернется. «Да, я встречалась с матерью своего бывшего». «Эйм мне сказал», — выдохнул он. «Я раздумывал, стоит ли отправиться тебе на подмогу, или ты справишься сама». Я невольно улыбнулась, глубоко тронутая его заботой. «Я в порядке», — тихо сказала я. «Просто она вывела меня из себя, и мне хотелось одного — вернуться сюда». Я сглотнула. «Не хочу больше с ними пересекаться. Даже самую малость». «Я на это надеюсь». Он внимательно смотрел на меня. «Точно все в порядке?» «Да, и теперь мне еще лучше», — призналась я, потому что это была стопроцентная правда. И именно в этот момент до меня дошло, что я сделала, чему я дала толчок и где мы находились. «Извини, что так на тебя наскочила. Знаю, мы говорили о том, чтобы не торопиться и знать наверняка, но я думала только... Как мне повезло, что у меня есть вы оба. Какой ты красивый, и как мне с тобой спокойно. И что ты всегда веришь в меня, и...» Его чувственный рот тронула самая неспешная улыбка. Брови поползли вверх. Но не слова остановили поток моих слов, а неспешное и нежное прикосновение его губ, которые лишь на мгновение задержались на моих. И это было самое сладостное мгновение в моей жизни. Если мне настолько нравилось целовать его с закрытым ртом, то что будет, когда с языком? Так, нужно успокоиться и как можно быстрее. Роудс отстранился. На его губах еще оставалась нежная улыбка. «Когда будешь готова, дашь знать». Я кивнула и прошептала. «Я со всеми подряд не целуюсь». «Хорошо», — сказал он. И то, как он это произнес, навсегда запечатлелось в моем сердце. «Ора!» — послышался крик из дома, и мы слегка растерялись. Я посмотрела поверх плеча Роудса и увидела Эймоса. Он стоял в дверном проеме, по-прежнему в пижаме, и вид у него был еще более сонный. «У вас все в порядке?» Судя по вопросу, он появился с целью задать этот вопрос. Потому что живущий в этом доме 16-летний парнишка и 42-летний мужчина, которых я знала всего полгода, беспокоились обо мне больше, чем люди, которых я знала больше 10 лет. В этом доме мне было тепло. Мама хотела, чтобы я жила в этом месте. Там, где меня будут подбадривать и поддерживать даже в самые черные дни. «Я в порядке!» — крикнула я в ответ. «А ты?» «Получил пожизненную травму, глядя на то, как вы хватаете папу за задницу. Но переживу! Спасибо, что спросили!» Саркастически ответил он, и, покачав головой, закрыл дверь. Мы с Роудсом оцепенели. Потом наши взгляды встретились, и мы покатились со смеху. Да, я находилась именно там, где хотела. Где была счастлива. «Спасибо», — мама.